Несколько дней братья ходили по складам вместе с Ицхаком. Матросы перетаскивали с места на место различные тюки. Хранимые грузы разделялись по видам и датам привоза. Ицхак становился все мрачнее и мрачнее. «Слишком много всего, господа, слишком много. Ты видел, мы строим дальше. Скоро линию складов доведем до границы города. Дело не в этом. Я с 8 кораблями не смогу вывести даже ходовой товар. Перекупщики сразу собьют цену. Зайди во Францию и продай дорогие ткани. Французы не дружат с испанцами, но меня в момент к ним отправят. Товары и корабли оставят себе. Почему? Обвинят в пиратстве и все получат даром. Продай в Англии. Деньги только у короля, остальные нищие. Мне или голову отрубят, или в тюрьму посадят. Товары заберут себе. Как это нищие? Вы только что с Луны свалились? Там совсем недавно гражданская война закончилась. Дворян перебили, имущество забрал король. Ну ты загнул. У кого матросов покупаем? У лордов. У новых лордов. Они только что купили титулы и земли. Сейчас используют любую возможность пополнить кошелек. Торговля не может прекратиться. Самим лордам надо продавать урожай и покупать необходимые вещи. Вы говорите об обычной торговле. Для торговли заморскими товарами сначала надо купить местного лорда. Продай немцам или датчанам. Немцы без перерывов бьются между собой за серебряные рудники Силезии, Рура и Саксонии. Для охраны товаров придется нанимать тысячную армию. Отвези в Польшу. Поляки ограбят. Их князья или с немцами за серебряные рудники бьются, или своих сограждан и купцов грабят. Где же выход? Если найдете этот выход, я к вам слугой пойду. Братья никак не ожидали подобного расклада во внешней торговле XVI века. Ицхак увел 8 кораблей в Амстердам. Близнецы собрались на рассвете уходить в патрулирование. Решили снова вернуться в Бермудский треугольник. Товаров для отправки в Амстердам хватит на полгода. Перехват кораблей из Испании даст ружья, которые после переделки можно продать с большей выгодой. Сопутствующие вино, ткани и инструменты не являются скоропортящимся товаром. Могут подождать на складе до лучших времен. Для обеспечения путей бегства от галеонов решили тщательно исследовать еще не отмеченную на карте серебряную банку. Желательно найти несколько рифов и использовать их как ловушку. Разящая стрела безопасно проскользнет, а преследователь распорит себе брюхо. Есть в этом одна проблема. Без гидролокатора детальное исследование не сделать. Остается большая вероятность во время бегства поймать риф собственным днищем. Во второй половине дня подошли к Кокосовым островам, где отдали одну шлюпку испанским робинзонам. С рассветом подошли к северной банке, обогнули район выступающих над водой рифов и приступили к промерам глубин. Провозились полную неделю, но нашли 3 подводные гряды. В местах безопасного прохода поставили неприметные вешки. Чужой не поймет, а для них вполне достаточно. После окончания промеров пошли искать испанские корабли, но попались сами. На рассвете, буквально в 10 километрах, увидели 3 галеона из Испании, которые без промедления пошли на перехват. Разящая стрела развернулась в сторону серебряной банки. С таким ветром братьям надо продержаться всего 4 часа. Каждый галеон на 40 пушек. Если не успеют к рифам, печальный конец гарантирован. Участившиеся потери в Карибском море заставили испанских торговцев усилить вооружение своих кораблей. Первый барьер рифов прошли все, оно понятно. Здесь нет сплошной гряды с единственным проходом. Если фортуна останется на стороне преследователей, то после третьей пары вешек придется поворачивать на север. Там песчаная коса с крошечным островком на 200 метров. Разящая стрела получит шанс уйти по недоступному для галеонов мелководью. Ловушка сработала. Два галеона, ломая мачты, плотно сели на рифы. Однако последний преследователь не отставал. Испанский капитан решил наказать голландских пиратов, но не учел разницы маневренных возможностей на мелководье. После третьей гряды Вова приказал положить руль на левый борт. Галеон начал повторять маневр, но слишком медленно. Залп левого борта сбил грот мачту. Змеями взвились перебитые ванты. Люгер продолжил разворот для выхода на залп правым бортом. Испанцы спустили флаг и паруса. Абордажная команда поднялась на палубу испанского корабля. Разящая стрела вернулась к сидящим на рифах галеонам. Экипаж уже спустил шлюпки и пытался убежать подальше. Беглецов догнали в сумерки, вычистили карманы, затем вернулись к последнему трофею. Саша предложил отогнать корабль к острову Кошка. Возражений не было. Две оставшиеся мачты позволят управлять кораблем. Вова вернулся к полузатопленным галеонам, где начали сбор урожая. В первую очередь капитанская каюта за сундуком королевского груза. На каждом корабле из Севильи в Америку отправляли как минимум один сундук с деньгами. Кроме этого, в капитанской каюте обычно находился сундучок или сундук с ювелирными украшениями. По Нассау упорно ходили слухи о захваченных сундуках с драгоценностями для вице-короля. Вполне возможно, у братьев был уже не один килограмм всевозможных золотых безделушек. Каюту капитана Вова всегда вычищал сам. Забирал не только карты и навигационные инструменты. Забирал все книги, различные конторские папки, бумаги и даже письма. С помощью служанок близнецы неплохо освоили испанский язык. С тех пор начали интересоваться деловыми бумагами и почтой. Такие бумаги иногда давали весьма полезную информацию. Они стали владельцами двух купчих на сахарные плантации и одной купчей на серебряный рудник. Патрулирование в Бермудском треугольнике убедило братьев в бесполезности своей попытки найти дорогу назад. Пиратская жизнь – не только озорство и богатая добыча. В первую очередь здесь присутствует реальная возможность примерить на шее испанский галстук. Семейный совет, в кавычках, признал необходимым подготовить пути отхода. Вова нашел в Нассау привезенного с Кубы немца. Услышав вопрос, беглый специалист по поддельным документам взялся помочь. В свою очередь, бывший зверобой согласился выступить в роли доверенного лица. Никифор отдохнул, отъелся, его снова потянуло на авантюры. «Я с детства мечтал хоть немножко пожить как бояре». Йохан, так звали бывшего письмоводителя из Гамбурга, составил фальшивые доверенности. Когда начали готовить шхуну для нелегальной высадки своего управляющего, к делу неожиданно подключились негры. По непонятной причине они попросили взять с собой шестерых в качестве рабов. В вечерних сумерках маленький парусник высадил всадника в сопровождении слуг и две вьючные лошади. До полуночи путники должны выйти на дорогу из Санто-Доминго в Сан-Кристобаль. Загрузившись по самые орудийные портики, пошли в Нассау, где в первую очередь сообщили на шхуны о двух застрявших галеонах. На вывоз грузов потратили целый месяц. Но добыча этого стоила. Арсенал в негритянской деревне получил более 3000 ружей. Еще пистолеты, алебарды, доспехи, одежда для солдат, различный инвентарь и инструменты. 5000 бочек вина, ткани, пшеницы и крупы. Бэби со слезами благодарности увез 3 токарных станка. Гончары увезли свои трофеи. Братья не подозревали, сколько в мире полезных, но незаметных вещей. Например, чернила. На галеонах нашли 100 медных 50-литровых бочек с обычными чернилами. 10 бочек чернил подарок губернатору, сделали Сашу и Вову лучшими друзьями всех клерков. Захват галеонов позволил обеспечить ресторан «Цветочный канал» фаянсовой посудой, стеклянными бокалами и графинами. Новая сервировка подняла престиж ресторана еще на одну ступень.